Глава 9. Театр помещался на северо-западном краю огромного дворца. Он был высокий, квадратный, с колоннами у входа. Толпа хлынула струями и шумом садилась на ступенях из полированного камня. Носильщики храма внесли блаженную читу на среднее место, в нише, обвитой цветами и зеленью. Это было царское место. Но царь и царица сами сошли навстречу небожителям с дарами и венками. «Отдаю свой жезл в твои божественные руки», — сказал Минос, склоняя голову, и подал Адону гладкий жезл из позолоченной меди, увенчанный белой рукою из кости, воздетой кверху. «Пояс твой передаю тебе», — сказала Пазифая, — «ибо этот старинный, золототканный, чуть поблекший пояс был некогда дарован святою голубкой женой, первой кносской царицы, и ныне по праву возвращался к ожившей богине, спустившейся в храм». Царь и царица обошли кругом и сели на левой стороне, тоже на месте срединном, но ничем не украшенном, голым. Критские толпы сравнивали обе державные четы. Блаженные боги были прекрасны и юны, и веселы. Земные владыки были в морщинах, с тяжелыми лицами, дебелые и злые. То были словно чета соловьев и пара коричневых буйволов. И взгляды вельмож, и простых пастухов отклонились с одинаковым отвращением от постылых фигур обыденной жизни и обратились к прекрасной мечте великого праздника, воплощенной в божественных лицах. Игрища начались с кулачного боя. То была любимая забава критской молодежи. Один за другим выходили бойцы, сухие, малорослые, с руками, обвитыми до локтя ременной защитой, с разбитыми ушами, как полагается атлетам кулачного боя. Мелькнули пластинки тяжелого цеста, посыпались удары. Скоро две линии бойцов развернулись одна против другой. Они наступали стеной, упрямо и слепо, как будто быки, топали ногами, руками и молотили, как цепами. Брызнула кровь. Сын Радаманта Тектам, наткнувшись на быстрого псонта Псантида, лохага копейщиков, упал навзничь с рассеченным лицом и был вынесен замертво. «Афинян! Афинян!» — послышался ропот толпы. Обреченные пленники по давнему обычаю принимали участие в игрищах. Их избивали и даже увечили, однако не до смерти, ибо их жизнь принадлежала великой змее и ее чудовищному сыну. Афиняне явились нагие, натертые маслом в венках из тополя. Они были телом белее, чем критяне, и с виду тяжелее. Линии бойцов разорвались. 20 критских атлетов прижали афинскую кучку к ограде арены и нападали на них, как собаки, слева и справа. «Бейте!» — кричала толпа. Афиняне дрались с отчаянной силой. И только дыхание у них вылетало из груди громко и тяжко, как будто из мехов. «Дын!» — божественный голубь ударил жезлом по медному диску, стоявшему подле. Этот удар говорил состязавшимся ясно, как будто словами «Довольно! Перестаньте!» Бой оборвался для краткой передышки. Толпа замолчала покорно. Воля Адона была непререкаемым законом. Впрочем, она проявила свою истину мудро. Критская ярость грозила посягнуть на добычу великих подземных богов. Новая схватка была единоборством. Афинский царевич Тезей вышел помериться силой с копейщиком Псонтом, словно мрамор сражался с бронзою. Псонт прыгал, как барс. Сын Эрехтея встречал его грудью, как твердая башня. Удары проворного Псонта мелькали, как змеи, но жало у них было, как жало комариное. Удары царевича падали тяжко, как молот, но попадали в пространство. Раз! Псон сделал кошачий прыжок в сторону и почти на лету ударил правую рукою Тезея по ребрам. 5 багровых следов загорелись на лоснящейся коже, как знаки тавра. 2! Левую рукой Псон попал Эрехтиду в плечо, брызнула кровь из просеченной раны. Но Тезей занес тяжелую десницу, и Псон, спасаясь от удара, отпрыгнул назад, споткнулся и чуть не упал. Новая схватка. Дерзкий Псон тринулся прямо вперед и ударил с размаху Тезея в грудь головой, как будто тараном. Тезей пошатнулся, однако устоял. Но руки его оказались проворнее, чем прежде. Вместо того, чтобы ударить, он выбросил руку и схватил вертлявого противника за шею, будто котенка. «Ах!» — простонала толпа. Афинский царевич поднял копейщика вверх и покачал над землей, словно примиряясь, куда именно его бросить. «Дынь!» — мелодически звякнул новый удар. Божественный голубь был выше пристрастий. Он не желал, чтобы его новоявленные критские дети были посрамлены его прежними афинскими братьями. «Быков приведите! Быков!» — ревела толпа. Однако для боя быков в театре не было места. Толпа хлынула наружу, в ограду ристалищ, примыкавшую сзади к театру. Это была загородка из коли, в полста шагов ширины, критскую сотенную меры, пригодная не только для боя быков, но даже для бега по кругу. Вокруг загородки снаружи тянулись подмостки и лавки. Царское место было на помосте из крепких оливковых досок, скрепленных блестящую медью. Толпа разместилась кругом гирляндами, теснилась на скамьях и глядела через колья на арену. На кольях цеплялись мальчишки, как будто обезьяны, болтали ногами и кричали, радуясь собственному шуму. В ограде остались Псонт и Тезей, еще не решившие спора. Однако в последнюю минуту через ограду перепрыгнула девица, это была Федра царевна. Она подбрала черные косы свои под тесную повязку. Руки и девичья грудь были открыты и крепки, как будто литые из бронзы. На ней была юбка пониже колен и бычачьи подошвы. По критскому обычаю царевна желала соперничать с мужами в первой же схватке с быками, которая часто бывала наиболее трудной и опасной. Открылись ворота из брусьев. В ограду вскочил белый бык из славного стада Миноса. Рога у него были чудовищные, как пара изогнутых копий толщиной в основании с руку. И меж концами развилков можно было увлечься человеку. Он постоял, косясь, мигая глазами на множество лиц над оградой. Потом вдруг нагнул голову и пошел на Псонта. Он словно хотел наказать копейщика за недавний удар головой не по правилам. Псон стоял, слегка покачиваясь на носках, и вдруг совершенно неожиданно подпрыгнул высоко, ударился руками о шею быка, перевернулся в воздухе и упал на ноги позади животного. Бык тупо поглядел вперед, видимо, недоумевая, куда же девался противник. Потом круто повернулся. Псон побежал за быком и сделал тотчас же новый прыжок, и даже схватил на лету мимоходом быка за рога, потом опустился на землю уже перед мордой быка. Бык фыркнул презрительно и вдруг повернулся направо, туда, где стояла царевна, опираясь на копье. По правилам боя каждый участник мог приносить копье или меч, или лук, но защищаться оружием бойцам дозволялось только в минуту действительной опасности. Совершенно невольно Тезей, стоявший поодаль, сделал шаг вперед и схватился за меч. В Афинах считалось заветом для каждого сильного воина уничтожать чудовищ и биться за женщин. Даже на Крит, опоясанный морем, Тезей добровольно явился, следуя тому же завету. Федра послала Тезею презрительный взгляд и стукнула в землю копьем. Бык взрыл землю рогами от злости и бросился, как буря. И царевна шагнула вперед, и так же неожиданно, как Псон, взлетела в вышину, как кузнечик, подпираясь копьем. Она пронеслась над головой у быка, парила над ним в вышине короткую секунду, потом опустилась на землю. «И-о!» — кричали в восторге зрители. Движения Федры были легки и непринужденны. Она как будто упражнялась на гимнастической площадке шестом и высокой скамьей. Бык повернулся с большой быстротой и ловкостью и бросился снова на Федру. Царевна опять взлетела на копье и, проносясь над быком, быстро сорвала с шеи лиловый шарф и бросила ему на голову. Бык взвился от злости, как птица, и помчался кругом, тряся головою, чтобы бросить на землю враждебную ткань. Сбросил, ударил рогами, потом копытами, но шарф не рвался, только зарывался в песок. Бык повернулся еще раз и бросился на злую обидчицу. Федра взметнулась в вышину, но бык поднялся на задние ноги, как будто человек, и тяжко ринулся вперед. Копье хрустнуло и сломилось пополам. Несчастная царевна упала, как мешок, на острые рога. Прыгнули на помощь Ипсонт и Тезей, сверкнули два меча. Афинский прямой и критский, тонкий к концу, похоже на длинное шило. Но в этой игре сухощавый кносийский прыгун не мог состязаться с огромным царевичем. Звякнул металл, твердая афинская бронза попала на критское шило и отбросила его в сторону, потом вонзилась в шею быку по самую рукоять. Бык застонал от боли почти человеческим голосом, колени его задрожали, и он рухнул на землю безжизненной массы. Федра тоже упала на землю, но тотчас же встала. Она зашаталась на месте, но все же устояла на ногах. Потом, не взглянув на защитника, медленно направилась к выходу. Тезей выдернул меч из раны и поднял его по направлению к священным голубям. «Это за смерть Андрогея!» — сказал он громко. «Быка за быка!» Преображенный критский бог важно кивнул головой. Может быть, в этом признании был отзвук души Капиона, афинского пленника. Зрители ревели от восторга. Крепкие мужчины трясли руками платановые колья. Женщины срывали венки из головы и бросали победителю. На высоком помосте у царского красного места царила Ариадна, как видение, вся в кисее, с длинным веющим шарфом на белых плечах. Она хватала обеими руками свежие розы из корзины и бросала Тезею. Эти цветы были принесены в дар святым голубям, но теперь доставались Тезею. «Герой! Полубог!» — кричала Ариадна и бросала цветы. Она вся перегнулась вперед и будто стремилась свалиться сама под ноги победителю. С левой стороны через ограду перелетела секира, и звеня упала к ногам Эрехтида вместе с цветами. Секира была огромная, двойная, блестящая, как золото, и на лезвии были врезаны черные знаки владельца. То были именные знаки Таврия, начальника эскадры. Вслед за секирой критский моряк перепрыгнул через щистокол и встал на арене перед лицом Тезея. Брызнул песок в разные стороны от тяжкого прыжка, ибо Таврий, не в пример прочим критянам, был огромного роста, выше Тезея, такой же грузный, как бык, только что поверженный на землю. Он подхватил секиру и встал в боевую позу перед лицом противника. Жесткие волосы Таврия были острижены гладко, один глаз у него вытек, зато другой, огромный и черный, сверкал, как агат. Противно обычаю, небритая щетина пробилась на квадратном подбородке. Глаза Миноса зажглись жестокой радостью. «Это страшнее быка!» — крикнула на скале в клыкастые зубы. «Да будет тебе Крит марафоном!» Трубы пропели призыв. Таврий стиснул блестящую секиру и бросился на противника. С единственным глазом, горящим как уголь, и косматыми руками он походил на циклопа. Тезей отскочил в сторону и изо всей силы ударил мечом по древку секиры в надежде перерубить затвердевший ясень. Но Таврий со страшной силой отбил удар. Меч Тезея от силы удара сломался пополам рукоятки. В руке у героя остался короткий обломок, негодный даже на вертел или кинжал. «Ага, попался!» — радостно заревел циклоп, устремляясь вперед. Но Тезей быстро отбросил негодный обломок меча и вдруг подскочил к чистоколу и с нечеловеческой силой вырвал из изгороди длинный кол, больше сажени в длину, заостренных к концу. Это оружие было пострашнее секиры. Со страшной дубиной в руках афинский царевич выглядел древним гигантом, стихийным и грозным, возлюбленным сыном земли, черпающим из нее неистощимую бодрость. Свистнул платановый ствол и обрушился на голову Таврия. Критский наварх быстро подставил секиру, чтобы отбить нападение. но дубина разила сильнее меча. Глухо раздался удар, звякнул упавшая секира. Начальник эскадры лежал на земле, оглушенный, и кровавая струйка текла у него изо рта. Минус нахмурился. «Убрать!» — сказал он жестокой улыбкой, указывая на тело. Юноши спрыгнули в ограду с разных сторон. Одни подхватили тушу убитого быка и поволокли ее прочь. Другие вынесли бесчувственное тело Таврия Наварха. Глава десятая. «Бег! Бег!» — подсказывали зрители так же нетерпеливо, как прежде. Три десятка бегунов выстроились у стены, ожидая сигнала. Им надо было сделать 9 кругов по арене, держа у ограды. Награду от царя получали первые и последние. Первый получал серебряный кубок прекрасной чеканки. Последний получал в утешение круг сухого овечьего сыра, плоский и твердый, как диск. Быстрее других были сын Сарпедона, Мессей, брат Лактонии, жрицы, и лучник Ясон, стрелявший из лука на 300 шагов и догонявший стрелу свою с дрожащей тетивой. Вперемешку с бегунами встали бегуни и девицы в коротеньких юбках и желтых сапожках с посохом в руках. «Афинян! Афинян!» — опять закричала толпа. В ограду вошли Клеон, Хризовул и Ксантип. Они были и легче других, но даже они не имели достаточно шансов, чтобы спорить с легкостью критян. «Икара Афинянина!» — окликнул через арену голос копейщика Псонта. Он был зол на весь свет по случаю своих неудач и готов был сорвать свое сердце на всяком, кто подвернется. «Икар не афинянин, кретянин», — сурово возразил Дайдал из группы вельмож, окружавших Миноса. «Если кретянин, так пусть он выходит», — настаивал Псонт. «Даже девицы выходят». «Икара, Икара!» — уже выкликала толпа с легкой насмешкой, однако дружелюбно. «Пусть он выходит!» И молодой художник сделал огромный прыжок с помоста в ограду, как-то особенно повернулся в воздухе и встал на то самое место, откуда ему надлежало начать бег. Флейта пропела призыв. Бегуны сорвались, как стрелы, пущенные из лука, и помчались по узкой дорожке. Места для всех не хватало, и они теснились и сталкивали друг друга в сторону, как слишком ретивые лошади в тесной упряжке четверкой. Юноши мчались, размахивая руками и забрасывая ноги далеко, будто козлы. Девицы семенили лодыжками, проворно, как мыши, их волосы развивались по ветру, как облако, и юные глазки горели задорно и дико. Первый, второй оборот — толпа прошумела ропотом, как нива под ветром, и смолкла. Царевна Ариадна стала тянуться вперед. Сперва обгнала соперниц подруг, вертлявую Лиену и Ассандру, и черную Лиссу, потом стала обходить и соперников одного за другим. Жилистый крепкий Мессей движется огромными прыжками, весь напряжен, как баллиста. Белая мышь Ариадна обогнала его, как факел хвостатой кометы обгоняет бегущие звезды. Быстроногий Ясон несется, как юный олень. Царевна метнула белокурую гривой и обогнала его, как легкая птица. Верблюд обгоняет оленя в степи. Четвертый оборот. Далеко впереди мчится молодая Ариадна, что дальше, быстрее, стремительнее. Она словно заострилась на лету, сделалась режущей тонкой, как лезвие. «Никто не подходи!» Она срежет с ног и умчится дальше. Женщины визжат от восторга в толпе. Дегтейская лисица обгоняет молосских наметанных псов. Шестой оборот. В группе юношей, бегущих сзади, произошла перемена. Один вырвался тоже вперед и мчится, будто летит на крыльях орлиных. «И-о-и, карлику и толпа! Йо-я!» Любо ей, что победа не дается без спора девицам. «Радость, Икар!» Афинский изгнанник летит, распластавшись, как птица. Руки его слегка разошлись и колеблются, как крылья. Он несется, как крылоногий бог. Ноги его окрылены незримыми крыльями. «Ариадна, постой!» — зовет он задорно и звонко. Царевна невольно обернулась, и в ту самую минуту Икар пролетел, как буря, и помчался к столбу. Царевич Тезей, опираясь на ствол дерева с жестокой усмешкой, смотрел на бегущих. «Критские ноги!» — думал он с легким презрением атлета-бойца. «Беглецы быстры!» Ариадна топнула упрямо ногой. «Сестры!» — позвала она. И вдруг повернула назад в стремительной пляске, извилистой, странной, страстной. Это была девичья пляска Хенида, которую пляшут весной на лугах. Четыре девицы неслись по дорожке назад, как пляшущий вихрь, сбивая мужчин в сторону. Глаза их сверкали любовным призывом, груди дышали бурно и часто, и руки тянулись вперед, как для объятий. Ими владел не крылоногий бег, а крылатый пламенный голубь. Плясуни мелькнули в открытых воротах и умчались обратно в театр. «Дошел!» — заревела толпа. Легкий Икар добежал до столба и снял приз, повешенный царем. Толпа не стала дожидаться отставших бегунов и хлынула обратно в театр для второй половины игрища. Шло состязание в художествах. Кудрявый лейкаст, племянник Аэзия, главы гончаров, вышел на арену с лотком, наполненным воронками из меди. В каждой воронке был насыпан песок неожиданного цвета — черный, оливковый, синий и желтый, как электрон, и алый, как алое пламя. Он брал воронку одну за другой и тоненькой струйкой пускал песок прямо на землю. И перед глазами зрителей на гладком, мощеном полу с чудесной быстротой возникала картина. Зеленые волны спокойного моря. На волнах корабль, без ветра висят паруса и белеют на мачтах, и гребцы в алых повязках берутся за длинные весла. Из моря глядит на гребцов чудовище с блестящей чешуей и лошадиной челюстью. Четыре летучие рыбы, гонимые жадным тунцом, выпрыгнули из моря в воздух и несутся вперед. Их нежные крылья, с краев округленные, переливаются синей эмалью, как будто у бабочек. Чайка парит высоко в небесах, как острое облако. Юный художник отошел скромно в сторону, и картина сияла на земле перед глазами толпы, словно марево, рожденное в нагретых воздушных струях. На смену лейкасту вышел изгнанник Икар, сын Дайдала, победитель в беге. Щеки его все еще слабо горели от быстрого бега и вспыхивали искрами печальные глаза. Толпа приветствовала его ласковым смехом и восклицаниями. Он принес с собой длинную трубку из синего стекла с острым игольчатым рыльцем. Он встал над песочной картиной и стал равномерно и слабо дуть на зеленые волны и черный корабль. Картина взволновалась, как марево. Волнуется под ветром и начала чудесно перестраиваться в новую форму. Волны переделались в поле, поросшее травою. Корабль превратился в холм и мачты в деревья в белом миндальном цвету. Гребцы неожиданно встали с сидений прекрасными девами в алых цветочных венках. И чудовище вышло на берег и стало коричневым богом со смехом на старом кирпичном лице, и летучие рыбы взлетели цветными фазанами, белая чайка расширилась, сделалась облаком. Молодые гончары подносили дары своим священным голубям. То были плоды тонкого труда и терпеливой нежности, вазы различных цветов, и форм, пузатые, как тыквы, высокие и стройные, как будто журавли, красивые кувшины, закругленные ритоны, каликсы на точенных ножках, кантары с загнутыми ручками, покрытые яркой глазурью и матовым налетом, лазурные, белые, красные. Черная кратера была разрисована венками крокусов и лилий, и на коричневом фоне ритона летели фламинго, вытянув длинные шеи, как будто на стеблях цветы, и на брюхатой амфоре процессия смуглых рыбаков шла с ловли, поддевшей искусно на пальцы трепещущих рыб. Вазы стояли на крепкой широкой скамье, и зрители подходили и любовались работой. Юный художник Икар выставил только пластинку из кости, обделанную в виде печати. Место печати было не шире, чем ноготь, и украшено мелкой резьбой. Глаз человека не мог разобрать подробности рисунка, но перед пластинкой стояла круглая чаша из белого стекла, налитая чистой водой. И сквозь круглое око воды пластинка казалась огромной, как дверь. На белой слоновой кости четыре женщины вели хоровод, взявшись за руки, и сверху спускался прекрасный Адон, развив голубиные крылья. Лица женщин были обращены кверху, и кто видел однажды прекрасные линии девственных щек и плеч, не мог больше глядеть на яркие краски крикливых амфор и кратер.